Глава 8. Анна. Я от безделья подъезжать по полшага по мере продвижения машин в пробке не в счет. Ушла в какое-то дикое самокопание, перебирая, раскладывая в очередной раз свою жизнь по полочкам. Может, глупо было сбегать от любимого, но такому, как он, уж точно не нужен был ребенок. Если бы еще и он заявил мне про аборт, я бы не выдержала. Просто сломалась бы от безысходности, а так карабкались, выживали. Я только родила, денег не было абсолютно. Все, что могла, я уже продала, а одной Галкиной стипендии нам на троих не хватало. Она тогда пошла петь в баре по ночам. Лапали, пихали чаевые в лифчик, пытались затащить в постель. И Галя терпела, терпела все это ради нас. Наверное, смело можно сказать, что Алик у нас сын на двоих. Она любит его как родного, а он иногда в шутку называет ее дабл-мама. Когда Альберту исполнилось полгода, Галя сломала ногу. Мне пришлось бросить кормить сына грудью, и днем я разносила пирожки, подходя к машинам на светофорах. Ночью танцевала стриптиз. Потом на клуб кто-то навел. Менты появились буквально из каждой щели. Всех повязали. Мне повезло, я не успела переодеться и упорно твердила, что мне назначили там встречу. Обещали работу, посуду мыть, и доказать мою причастность так и не смогли. Потом нас опять выгнали из квартиры за неуплату. Пришлось прятаться по полуразваленным дачам в поселке за городом. Той зимой было адски холодно. Мы с Галей укладывали маленького Бертика между нами и всю ночь обнимались, грея своим теплом. Но и это закончилось. Кто-то нас заметил и доложил участковому. Противный скрежет кольнул по нервам и вывел меня из раздумий. По обочине пытался протиснуться массивный джип. Он же краем кенгурятника поцарапал всю бочину моей ласточки. Я, разом забыв амплуа хорошей девочки, выскочила из машины и коршуном накинулась на водителя. «Вообще не видишь, куда едешь, сраный обочечник!» «Девушка, успокойтесь, мы сейчас решим сложившуюся проблему». Прервал он мою брань и тоже вышел из машины. Высокий, жилистый, с карими глазами и приятными правильными чертами лица. Лет под 35, довольно привлекательный тип, только никогда портит чужую собственность. «Успокоиться?» — переспросила, стараясь не рассматривать его. «Да, завтра к утру ваша ласточка будет целой и невредимой стоять у подъезда, а сейчас я готов отвезти вас, куда скажете. Только заберите необходимые вещи из машины и оставьте ключи Борису». Из его джипа вышел Верзила. «Вот типичный вышибало-телохранитель, что ли?» «Отлично!» — фыркнула недовольно, забрала телефон и сумочку, отдала ключи и уселась в джип. Верзила услужливо закрыл за мной дверь. Мачо уселся за руль и с улыбкой поинтересовался. «Куда отвезти принцессу?» «Чего?» «Принцессы меня отродясь не называли». «Ой, коремычный, не знаешь ты, как ошибаешься». «Я обещал отвезти вас, куда скажете». Он хлопнул ментовскую мигалку на крышу. «Но пока не назовете адрес, я бессилен». Еще и насмехается. «Вот же гад!» «Речная, 27». Назвала домашний адрес, гордо задрав нос. «К черту офис! Возьму байк и рвану гонять по ночному городу. Надо как-то сбросить стресс». «Слушаюсь и повинуюсь», — улыбнулся он и включил звуковое оповещение в дополнение к мигалке. Машины как могли потеснились, и массивный джип двинулся, маневрируя между тротуаром, застрявшими в пробке тачками и корытами. «Как зовут такой очаровательный цветок?» — поинтересовался мужчина. «Очаровательный?» — переспросила с ехидной ухмылкой. «Шипы не портят вида». Он искренне улыбнулся, а я почему-то смутилась. «Что? Я флиртую? Нет-нет-нет». «Значит, вы из полиции?» — попыталась сменить тему. «Нет, у меня отец в органах, и для скорости передвижения помог раздобыть вот эту штуку». Он махнул рукой в сторону мигалки. «У меня свой бизнес». «Ну да, по наглости и машинке видно», — хмыкнула я. «Зря вы так», — снова открытая и искренняя улыбка. «Прошу, простите меня, ваша машина и правда к утру будет как новая». «Ключевой момент в том, что как новое», — фыркнула я. «Уверяю, не останется и следа». «Можете не спешить, я ей редко пользуюсь», — сменила гнев на милость и отвернулась, уставившись в окно. «Так как вас зовут?» — настойчиво поинтересовался он. «Анна», — соизволила ответить. «Все равно с такими связями машину, если захочет, пробьет по номеру». «Очень приятно, а меня Максим», — представился мужчина. «Не очень приятно, Максим», — вздохнула. «Обо мне поговорили. А чем занимается прекрасная колючка Анна?» «Я стриптизерша», — процедила, смутившись и словно нехотя. «Приватный танец для бизнесмена исполнить?» «Обойдемся», — рассмеялся он. «А в каком клубе вы танцуете?» «Леденец», — вспомнила я первый попавшийся стриптиз-клуб. Была как-то статья в журнале о них. «Что-то не припомню у себя такой сотрудницы», — еще сильнее рассмеялся он. «В смысле?» — невольно нахмурилась и смерила его суровым взглядом. «Это один из моих клубов. Всего их у меня 18 по городу», — пожал плечами Макс. «Черт», — мысленно ругнулась. «Ладно», — вздохнула и потерла виски. «Отмазки сегодня явно не мой конек. Я директор одной небольшой редакции журнала. А еще говорят, у меня усы и яйца, так что не советую подкатывать. Вот мы и приехали, остановитесь здесь», — мило улыбнулась. «Лучше сама дойду. Что тут? 5 минут по набережной». «Надеюсь, мы еще встретимся». Он прижался к обочине, нагло взял меня за руку и коснулся губами пальцев. «Прощайте», — рыкнула и выскочила из машины, громко хлопнув дверью. «Фу, ненавижу таких пикаперов. Мордашка смазливая, папенькина крыша, значит, можно быть уверенным, что ему все позволено. Так вот хрен тебе в зубы, Максим». Я распрямила плечи и с гордо поднятой головой пошла по набережной, усердно делая вид, что просто прогуливаюсь.